премьер кабинета министров Пак Бонджу на месте осведомился о ходе производства Сунчонского цементного объединения. Он, осмотрев разные угольки предприятия, провел совещание, на котором подчеркнул необходимость принять меры для удовлетворительного обеспечения цемента, необходимого для разных отраслей народного хозяйства. Он также побывал на Сунчонском заводе тианамида кальция и Сунчонском заводе теплоизоляционных материалов, где принял практические меры по обеспечению ритмичности производства удобрений и необходимых стройматериалов.